Что происходит сейчас? Эта книга не описывает наши с Амосом ранние исследования. За прошедшие годы с этой задачей достойно справились другие авторы. Моя основная цель — продемонстрировать работу разума с учетом последних открытий в когнитивной и социальной психологии. Ведь сейчас мы лучше понимаем не только недостатки, но и чудеса интуитивного мышления. Мы не задавались вопросом, являются ли интуитивные суждения в условиях неопределенности продуктом изучаемой нами эвристики. Теперь ясно, что не являются. В частности, точные интуитивные предсказания экспертов хорошо объясняются длительной практикой. Сейчас существует более полное и сбалансированное представление о том, что источниками интуитивных суждений и выборов являются как умение, так и эвристический подход. Психолог Гэри Кляйн приводит рассказ о пожарных, которые вошли в дом, где горела кухня. Они начали заливать помещение водой, как вдруг начальник пожарной команды закричал «Уходим отсюда!». Едва пожарные выбежали из кухни, провалился пол. Брандмейстер лишь потом осознал, что огонь был необычайно тихим, а уши невероятно обжигало. Эти ощущения, по словам пожарного, задействовали шестое чувство опасности. Он знал, что есть опасность, но не знал, какая именно. Впоследствии выяснилось, что пожар разгорелся не в самой кухне, а в подвале, под тем местом, где стояли пожарные. Всем знакомы сходные истории об интуиции экспертов. Гроссмейстер, проходя мимо игроков в парке, объявляет, что черных ждет мат в три хода. Врач с одного взгляда ставит пациенту сложный диагноз. Интуиция экспертов кажется волшебством, но это не так. В действительности каждый из нас по много раз на дню демонстрирует мастерство интуиции. Мы определяем гнев по первому же слову в телефонном звонке. Входя в комнату, понимаем, что речь шла о нас. Стремительно реагируем на неуловимые признаки того, что водитель в соседней машине опасен. Наши повседневные интуитивные способности, хотя и привычны своей заурядностью, однако не менее удивительны, чем потрясающее озарение опытного пожарного или врача. Психология точной интуиции не содержит никакой магии. Пожалуй, лучше всех ее кратко описал Герберт Саймон. Ситуация дала подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция — это не что иное, как узнавание. К несчастью, не все догадки экспертов возникают из профессионального опыта. Много лет назад я встретился с директором крупной финансовой корпорации, который вложил несколько десятков миллионов долларов в акции автомобильной компании Форда. Я поинтересовался, почему он так решил, и он ответил, что недавно побывал на автомобильной выставке и отчетливо дал мне понять, что руководствовался внутренним ощущением. Судя по всему, он не задал себе единственного вопроса, который экономист счёл бы самым важным, а именно — цена этих акций сейчас ниже себестоимости. Вместо этого директор прислушался к интуиции. Ему понравились автомобили, понравилась компания, понравилась мысль приобрести ее акции. Та область эвристики, которую изучали мы с Амосом, не поможет понять, почему этот финансист приобрел акции. В последние годы эвристическая теория развилась, расширилась и способна дать хорошее объяснение подобным действиям. Основным достижением стало то, что сейчас эмоциям отводится гораздо больше места в понимании интуитивных решений и выбора. Решения этого финансиста сегодня объяснили бы эвристикой аффекта, когда решения и суждения выносятся на основании непосредственно чувств приязни и неприязни, практически без раздумий или аргументации. Столкнувшись с любой задачей, механизм интуитивного мышления включается на полную мощность. Если у человека есть подходящие знания, интуиция распознает ситуацию, и интуитивное решение, приходящее в голову, вероятнее всего окажется верным. Когда вопрос трудный и квалифицированного решения нет, у интуиции все равно есть шанс. Ответ быстро придет в голову, но это будет ответ на другой вопрос. Перед директором по инвестициям стоял трудный вопрос: вкладывать ли деньги в акции компании Ford? Но его выбор определил ответ на другой вопрос, более легкий и родственный исходному. Нравятся ли мне автомобили Ford? В этом и состоит суть интуитивной эвристики. Столкнувшись с трудным вопросом, мы отвечаем на более легкий, обычно не замечая подмены. Но если в голову не приходит ни рационально обоснованного ответа, ни эвристической догадки. В таких случаях мы часто переключаемся на более медленную и глубокую форму мышления, требующую больших усилий. Это и есть медленное мышление. Быстрое мышление включает оба варианта интуиции, то есть экспертное знание и эвристику, а также все те абсолютно автоматические действия мозга в области восприятия и памяти, которые позволяют вам вспомнить название столицы России или определить, что на столе стоит лампа. За последние 25 лет многие психологи исследовали различия между быстрым и медленным мышлением. Далее я подробно объясню, почему описываю деятельность разума через взаимодействие двух составляющих — системы 1 и системы 2, которые отвечают за быстрое и медленное мышление соответственно. Я говорю об особенностях интуитивного и осознанного мышления так, будто это черты характера и склонности двух персонажей у вас в голове. По результатам последних исследований складывается картина, согласно которой интуитивная система 1 влияет на происходящее сильнее, чем вам кажется из опыта, и тайно влияет на множество ваших выборов и суждений.